Глава 9. Вечер пятницы, 25 ноября. Зеленое крыло. «Вот какая история вырисовывается, Майло», — говорил Стрелковский, сидя в кресле напротив начальника разведуправления и попивая кофе. «Допросы проведены почти со всеми. Еще трое арестованных, с которых Трот снял блок последними. Проснутся завтра, но, думаю, это особой роли не сыграет. Хотя нам каждая крупица информации важна. Но картина уже понятна». «Охотно делятся», — поинтересовался Тандаджи, поглядывая на часы. Он продержался почти неделю после известия о беременности жены, пытаясь приходить домой вовремя. В результате дела начали расти, как снежный ком, а он дергаться. И Таби с утра опять наворчала на него. «Лучше задерживайся, но приходи добрым, чем вовремя, но таким нервным». Сейчас время приближалось к 8. По сравнению с его обычными задержками, это ерунда, и он скоро будет дома, если, конечно, нынешний разговор с Игорем пройдет быстро. «Пытаются торговаться», — усмехнулся Игорь. «Куда же без этого? Но у них там все повязаны. Крепко и умно. Соболевский создал сеть зависимых от себя богатеев. Консультировал одного по финансовым операциям, привязывал к себе договорами. Тот приводил второго. Что удивительно, прогнозы были точны. Они на его консультациях миллионы делали. Вот и сгубила жадность. Сначала по его наводке принимали участие в крупных махинациях, потом крепко садились на крючок. Он им внушал простую мысль. Какими бы богатыми и могущественными они ни были, все равно страной управляют другие, аристократы. И ни миллионы, ни миллиарды не сделают их кровь голубой и не позволят взять в руки власть. Конечно, у всех заговорщиков были прикормленные люди в министерствах. Список в папке». Стрелковский кивнул на стол. «Сам решай, как накрывать. Но одно дело — действовать через кого-то, а другое — самим клепать законы и разрешения, способствующие личному бизнесу». «История повторяется», — задумчиво поинтересовался Тандаджи и внимательно посмотрел на Игоря. «Да, я угадаю. Соболевский в премьеры метил, а этим обещал министерские посты». «Про премьерство ничего не скажу, это лишь догадки». Игорь чуть поморщился. «Они хорошо прижали Минкина за последний год, до этого подбирались и окружали. А явление королевы и необходимость того, чтобы на троне сидела кровь Рудлок, спутали все планы. Вот и начали действовать резко. Только смысл, Майло, я никак не уловлю смысл. Зачем травить принца-консорта? Зачем похищать младших принцев Рудлок? Зачем пытаться убить глав королевских домов континента, если все равно короны наденут наследники?» Стрелковский перевел дыхание, глотнул кофе. «Добавь сюда задание для принцессы Полины о похищении подвески. Зачем она была нужна демону? И, кстати, я навел справки в Бермонте. Подвеску больше не пытались украсть. Еще это чудовище, Тхаохонг. Никто из допрашиваемых понятия не имеет, что это такое. Связан ли он с Соболевским, или это происшествие совсем из другой оперы? Такое ощущение, что мы видим только вершину айсберга. Перехват власти, смена принципа формирования Высокого Совета, возможное премьерство Соболевского, но не видим его подводную часть. Зачем заговорщикам кровь принцесс?» Тандаджи слушал внимательно, кивал размеренно. «А это, я надеюсь, мы у демонят спросим, полковник, когда инляндец их вскроет. Обещал завтра приступить к этому». «Я надеюсь», — согласился Игорь невесело. «Но вряд ли эти дети что-то знают о делах нашего обезглавленного друга. А ведь, Майл, ты прав. Ситуация практически один в один повторяет то, что происходило 7 лет назад. Только сейчас все куда изящнее и тише. Тогда...» Он сглотнул, и лицо его застыло. «У меня тоже не было мысли, что Смитсон желает Ирину... Ее Величество, уничтожить, скорее ослабить, вынудить принять его условия, позволить встать во главе страны, оставив королеву только в качестве декорации на троне. И смерть ее, скорее всего, была случайной». «Я так думаю», — сказал он тяжело. Тандаджи деликатно опустил глаза, снова посмотрел на часы, на рыбок. «Еще отработали по расшифровке звонков в доме Соболевского», продолжил Игорь Иванович, возвращаясь к деловому тону. «Звонили ему со всех стран, Майло. И разговоры велись вполне светские, деловые». «Это ничего не значит», — — буркнул Тедус. — Вполне могли обсуждать погоду или биржевые новости, а иметь в виду покушение и планирование преступлений. — Вот именно, — кивнул Стрелковский. — Ему было легко. В Стандадже они всегда находились на одной волне и понимали друг друга почти без слов. — Теперь мы знаем, что связи у него обширнейшие. Надо пробивать абонентов в других странах. — Это уже по твоему ведомству, Игорь, — произнес Майло веско. Хотя и здесь нам придется работать в связке. Нам, очевидно, не хватает информации, чтобы увидеть всю картину. Ты-то сам что думаешь? — Думаю, — ответил Игорь медленно, снова отпил кофе. Точнее, интуиция кричит. Все эти звенья одной цепи. Есть какая-то цель, для достижения которой нужно либо уничтожение всех монархов, либо подвеска, либо кровь потомков Красного. Либо все вместе взятое. А вот что это за цель? «Не понимаю». Тандаджи помолчал, раздумывая о чем-то, и все-таки решил поделиться. «Две недели назад, после нападения Тхаохонга, собрался Королевский совет, на котором я присутствовал», — сказал он неохотно. Тедус не любил без весомой причины выдавать секретные сведения, но сейчас ситуация требовала откровенности. «И император Ханьши высказал те же догадки, что и ты. Цель одна, решений несколько», — цитировал начальник разведуправления по памяти, которая всегда была превосходной. «Скорее всего, для их целей нужна либо живая кровь Рудлок, либо вдовая ты. Это он про королеву Василину, которой можно подобрать подходящего мужа или перехватить управление страной, либо временное безвластие, которое ослабит стихийный щит над континентом». «И еще, Игорь», — Тедус поколебался, — «информация только для тебя». «Ты же знаешь, что от меня не уйдет», — поторопил его Стрелковский. Тандаджи кивнул. «У Ее Величества было видение, в котором прозвучало, что кровью закрыто, то кровью и откроется. Непонятно, имеет ли это какое-то отношение к нашей проблеме, но...» Тандаджи остро глянул на собеседника. «Ты же имеешь возможность спросить?» «Имею», — подтвердил Игорь с сомнением. «Но боги крайне редко напрямую вмешиваются в жизнь людей. У великих стихий, скажем так, есть лимит на вмешательство, и расплата за них очень сурова. Поэтому решения должны принимать люди и нести на себя ответственность вместо богов тоже. Наши небесные господа могут лишь подталкивать издалека, формировать цепочки событий, но выбор все равно делает человек». «Мне трудно говорить, чтобы не сказать лишнего, Майло». Стрелковский остановился, подбирая слова. «Но поверь, ситуация должна быть глобальной и экстремальной, чтобы они вмешались прямо, нарушили поток событий». «Всемирное поднятие нежити. Ситуация экстремальной, видимо, не считается», — пробормотал Тандаджи с некоторой ехицей. «Вероятно», — спокойно произнес Игорь, ничуть не обидевшись, «боги считают, что люди сами справятся». Хотя, кто знает божественные замыслы, Майло. Возможно, они действуют прямо сейчас даже, через нас с тобой. Хотелось бы, чтобы действовали поактивнее, — парировал Тандаджи недовольно. Разговор неожиданно, но верно клонился в сторону теологического спора. «У нас в Тедусе все куда проще устроено. Богов доступности нет, а наши великие духи легко помогают. За дорогую жертву, правда». Если для бедняка такой жертвой могут стать последние ботинки, то богачу придется отдать то, что он действительно ценит. Часто даже не обратишься. Но мы всегда знаем, что за нами приглядывают. А тут равнодушие какое-то. На юге 2 дня назад поднялось кладбище. Военные опоздали буквально на пару минут и несколько домов в деревеньке вырезали. Полностью. Семьи с детьми. Чем они виноваты? Почему в таких случаях не вмешаться? Хотя не мне говорить, конечно. На моей родине и пострашнее вещи творятся. Вот и задаюсь я вопросом, зачем вообще нужны боги, если к делам людей они безразличны? «Я тоже так думал», — возразил Стрелковский. В глазах его Тедус увидел опасный фанатичный огонек. «До того, как получил 7 лет на осознание, друг, если бы за нас все решали, оберегали от всех опасностей и несчастий, человечество перестало бы развиваться. Мы бы до сих пор бегали в шкурах и пребывали в младенческом состоянии разума. А так мы, наверное, получаем опыт. Страшный, болезненный, часто невыносимый и смертельный. Что делать? Это свобода, данная нам триединым. Мы действуем сами и ответственность несем тоже сами. И идем дальше, преодолевая трудности и становясь умнее, лучше, развитее. Что говорить, даже к своим потомкам боги снисходят крайне редко, и то как наблюдатели. Иначе не было бы столько смертей среди наследников великих стихий. Я тоже часто спрашивал себя, голос его дрогнул, почему Красный не спас ее? Почему допустил? Игорь Иванович снова замолчал, двинул желваками. Майло ждал, заставляя себя не открывать рот, дабы не сбивать фактически первые душевные откровения друга. И размышлял о том, что на стезе психолога он, Тандаджи, точно стал бы очень востребованным. Может, кабинет так на всех действует? И поэтому здесь начинают говорить о самом сокровенном? И не предложить ли для закрепления успеха Стрелковскому выпить? Недавно купленная бутылка уже ждала своего часа в ящике стола. Но не успел он озвучить коварное предложение, как Игорь справился с собой и продолжил уже по теме, вызвав в душе собеседника даже некоторое разочарование невозможностью провести алкотерапию. Таби бы поняла. Наверное. «Максимум, на какую помощь от богов можно рассчитывать, — говорил Стрелковский, — это на символические видения, если к тебе снизойдут, на знаки, на удачливость. Чем смутнее знак, тем меньше расплата для пославшего его бога. Тем не менее, я поговорю с его священством, обещаю. Он человек, а людям делиться знаниями никто не запрещал. И попробую добиться аудиенции Ханьши, где, как не во владениях разума, должны знать ответ. И еще. Он вздохнул. Синяя богиня чаще, чем ее братья, бывает на туре и не проходит мимо просящих о помощи. Съезжу и на Мальсирену. Обращусь к царице Ипаталии. Возможно, у нее получится задать вопрос своей госпоже и услышать ответ. «Дробжик с собой возьми», — как-то не впопад предложил Тедус. Взгляд у него был кристальной простоты и прозрачности. «Там на юге море еще теплое, ей будет полезно». Игорь моргнул несколько раз, возвращаясь из религиозных истовых высот к реальности, недоуменно посмотрел на начальника разведуправления. «Все не уймешься, Майло». Тедус тонко улыбнулся. «Я никогда не уймусь. У меня ведь Таби беременный, Игорь». «Ого!» — недоверчиво произнес Стрелковский. «Ну ты даешь. Поздравляю». «Вот я и говорю», — невозмутимо продолжил Тандаджи в том же ироничном тоне, «что очень хочу и тебе сказать, ну ты даешь, полковник. Орущие и писающиеся младенцы быстро привязывают к реальности и смиряют печаль. А прекраснее твоей женщины, кормящей грудью твоего ребенка, нет ничего. Если ты можешь за этим наблюдать открыто и ежедневно», — добавил он уже жестко, сощурившись, — «а не подглядывать урывками, друг мой». Игорь, предупреждающе и зло, сверкнул глазами. Встал. «До завтра, Майло». «До завтра, друг», — сказал Тандаджи ровно. «Спасибо за просвещение. Будем работать усерднее, раз нашим небесным господам не до того». «А про Мальсирену подумай», — добавил он уже в спину уходящему полковнику. «Безотносительно моих попыток сосватать тебе Люджину. Если она рвется на работу, очень обрадуется». «Подумаю», — сухо произнес Стрелковский и вышел. А начальник разведуправления, по совместительству штатный врачеватель душ, покормив рыбок, заторопился домой, к жене. Личный водитель уже ожидал командира в прохладном и гулком гараже управления, застыв рядом с черной, приземистой и неброской машиной. Она и должна была выглядеть как продукт массового авторынка, лет 10 уже колесящий по дорогам. Обыватель и не обратил бы на нее внимания, зато специалист по безопасности сразу отметил бы и бронированные стекла, и укрепленные борта, и, если бы ему дали покопаться в двигателе, возможность быстро набирать неодобряемую законом скорость. Имелся внутри и тайник с оружием, и переговорный пункт. Маленький штаб на колесах. Тандаджи сел на заднее сиденье, расслабился, прикрыл глаза. Машина с умиротворяющим рычанием тронулась с места. В голове мелькали детали текущих дел, и он отрешенно рассматривал их, делая мысленные пометки, что-то перепроверить, уточнить. Но в конце концов размышления вернулись к Стрелковскому. Тедусу совсем не нравилось то, что он видел в глазах бывшего начальника. Пустоту. Такая была у стариков, смертельно больных и приговоренных к смерти. Томительное ожидание. Ну когда уже? То самое состояние, когда человек еще дышит, ест, спит, улыбается, работает, но уже мертв. Когда сквозь знакомый взгляд на тебя смотрит смерть. Майло Тандаджи умел быть благодарным, когда ты, Игорь Иванович, подарил жизнь ему и его семье, и сейчас Тедус собирался отдать долг, даже если Стрелковскому это было не нужно. 20 лет назад семья Тандаджи, он, Таби и маленькие сыновья, перебрались в Рудлок. В Тедусе вовсю бушевала гражданская война, в очередной раз сменилась власть, и, как это часто водится, начались зачистки полицейских, служивших старому режиму. Людей расстреливали на улицах, поджигали дома, нападали на членов их семей. Телевидение, быстро перестроившись, называло все это «возмездием за преступления прежней власти», хотя новая за месяц после переворота натворила больше, чем предыдущая за все время существования. И Майло, который тогда служил помощником начальника полиции в участке родного небольшого городка, всего-то их было двое на весь участок, принял решение бежать со всей семьей. Сначала пешком до границы с Йеллоувинем, затем на поезде до Рудлога. Но на новом месте жительства их никто не ждал. Денег отчаянно не хватало, беженцы ютились в утлом холодном домике в Иоаннесбургской области. Таби непрерывно болела, детей так и не удалось устроить в школу из-за незнания языка. А Майло все дни проводил в поисках любой работы. К сожалению, выбора особого не было. Грузил уголь, подметал улицы, потом устроился на стройку, где платили копейки, а бригадир постоянно грозил, что отправит проклятых эмигрантов обратно на родину. Тандаджи терпел, пахал как вол, пока за какую-то мнимую провинность начальник не забрал себе зарплату за неделю. Тогда он просто ушел. Слонялся по улицам, думая, как сказать Таби, что купить еды не на что. И совершенно случайно увидел объявление какого-то детского театра. Им требовался многофункциональный работник, и уборщик, и плотник, и тот, кто способен подменить актера, если возникнет такая необходимость. Директор театра оказался его соотечественником, и это стало первой удачей. Второй было то, что Тандаджи превосходно жонглировал, умел показывать фокусы, изображать разных животных и танцевать, что и продемонстрировал от отчаяния на ковре кабинета директора. Когда надо занимать мальчишек, и не тому научишься. Следующие месяцы бывший полицейский играл в волков, ежиков и зайцев, и плевать, что они рычали и боялись с резким тедусским акцентом. Чинил декорации и сцену, развлекал детей в антрактах, подметал фантики и стаканчики из-под сока. И чувствовал себя почти счастливым. Дома всегда была еда, Таби удалось вылечить, и никто не требовал поделиться заработными крохами. В центре не могли платить много, но работа была стабильной, и он не рисковал свалиться с лесов и оставить семью без кормильца. Третья удача случилась через полгода, когда в театр заглянул Стрелковский. Как оказалось, он искал неизвестного широкой публике актера Тедуса, который мог бы поработать чернорабочим на находящемся под проверкой объекте. Посмотрел на скачущего по сцене смуглолицего зайца, на то, как он общается с детьми в антракте, провел беседу с директором, допросил самого Тандаджи. Тот уже готовился, что его вышлют обратно на родину, как нелегала. Узнал про то, что Тедус работал полицейским, спросил, не хочет ли Майло возобновить карьеру, но с самых низов. И, конечно, получил согласие. С первой же зарплаты они смогли снять квартиру в столице, со второй — нанять репетитора по языку для мальчишек. С тех пор и началось восхождение по карьерной лестнице и обучение у Стрелковского. Игорь Иванович помог с получением гражданства, с устройством детей в школу, и Тандаджи платил ему как мог, брался за любые дела, отрабатывал по максимуму. И сейчас появилась возможность вернуть долг. Окружить Стрелковского привязанностями, завалить работой, подложить подходящую женщину, Что угодно, только бы пустота, которая почти забрала учителя и друга, ушла из его глаз. Нельзя так убиваться из-за женщины, какой бы прекрасной она ни была. Тандаджи был человеком очень практичным и любил свою жену, но в Тидусе спокойнее относились к смерти, считая ее витком колеса перерождения. И на похоронах не плакали, а смеялись и вспоминали о жизни ушедшего. И если бы Таби, не дай боги, ушла раньше, он бы горевал, конечно, но не стремился бы за ней и не держал бы ее здесь своей любовью, не давая уйти на круг перерождения. Но это он, а это Игорь. Тандаджи сидел в машине, везущей его домой, и, прикрыв глаза, вспоминал. Мысли и образы текли послушно и лениво, дыхание успокаивалось, будто Тидус спал. 6 лет назад он получил возможность подарить новую жизнь другому человеку — Люку Кембриджу. Кто бы мог подумать, что Виконт станет одним из лучших агентов управления, тайной гордостью Тандаджи, если уж быть совершенно честным. Майло испытывал к нынешнему герцогу почти отцовские чувства и с самого начала вел его по-отцовски жестко, поощряя за успехи и разнося в прах за проступки и неудачи. Тогда Тандаджи, буквально с полгода назад взваливший на себя восстановленное управление и занятый улаживанием последствий заговора, начал работу над делом об убийстве барона Ловчего в его собственном доме во время вечеринки. Расследование преступления следовало бы передать в полицию, но тут были замешаны государственные интересы. Барон председательствовал в комиссии по антиконтрабандным законам, имел нездоровую привычку брать работу на дом, и из его сейфа во время вечеринки пропали важные документы, касающиеся пресечения нелегальной поставки драгоценностей из Инляндии. Допрашивали всех, кто был в тот вечер на вечеринке. И следователь, что вел это дело, доложил начальнику. Один из основных подозреваемых высказал ему свои соображения, которые явно нуждались в проверке. И кто убийца, и где искать документы, и как связана с этим делом жена покойного и ее любовник. «Пытается отвести от себя подозрения?» — сухо спросил Тандаджи. Следователь засмеялся. «Возможно, господин майор. В конце концов, он инляндец, и, по словам других задержанных, у него была интрижка с женой барона. Но менталист подтверждает, что он не врет. Сомнение у меня вызывает тот факт, что в Инляндии он не единожды нарушал закон». Следователь придвинул к начальнику папку с делом. «Возможно, ему блок поставили какое-то на чтение и заслали сюда?» Биография Виконта впечатляла. Наркоман, игрок, гонщик. И Тандаджи, несмотря на жуткую занятость, решил провести повторный допрос лично. Лорд Лукас Кембридж оказался тощим, как жердь, непрерывно курящим и нагловато ухмыляющимся. Волосы до плеч, свойственная наркоманам суетливость, взгляд полубезумный, синяки под глазами. Типичный мажор, опустившийся на самое дно. Но сей мажор ухитрился сохранить ясный рассудок, хоть это и было невероятно, и почти терпеливо повторил господину начальнику свои размышления, которые после проверки подтвердились. Кембриджа отпустили, убийцу взяли, бумаги вернули. «Почему вы решили помочь нам?» — спросил тогда Тандаджи у Виконта. Тот пожал плечами. Барон был неплохим малым, искренне верил, что все эти ублюдки с ним дружат. Приятельствовал со мной, воспитательные беседы проводил. Лорд усмехнулся, зажав сигарету зубами. «Ну и плюс это меня развлекло, майор». Кто знает, что заставляло начальника разведуправления раз за разом возвращаться к этому разговору. Он ежедневно видел подозреваемых, свидетелей и обвиняемых, что проходили в отработку, не оставляя следа в душе. А этот словно царапнул контрастом манеры поведения, внешности и живых, проницательных и тоскующих глаз. Будто кто-то свыше сказал ему: «Тандаджи, присмотрись, он тебе нужен». Через месяц Тидус лично приехал в особняк к Кембриджу, держа в портфеле несколько папок. На вызовы в управление Виконт не реагировал, на звонки не отвечал, а дело было срочное и нужное. Открывший посетителю дворецкий оказался кисл и мрачен, как человек, объевшийся лимонов и лука. И было из-за чего. В холле прекрасного дома воняло прогорклым сигаретным дымом, слышались смех, взвизгивание, грохотала музыка. Из-под двери, выходящей в холл, тонким полотном вытекал дымок. Дворецкий посмотрел на предъявленную ему ксиву, поджал губы. «Вряд ли лорд Кембридж может принять вас сейчас, господин майор». «Я ненадолго», — любезно, но очень настойчиво сообщил Тандаджи, и возражения замерли на губах старого слуги. Он величественно кивнул в сторону двери, и Тидус, не разуваясь, прошел в гостиную. Кембридж был пьян в хлам. В гостиной стоял такой кумар, что у Тандаджи защипало в глазах. Орала музыка, а сам хозяин дома играл в карты с проститутками. Род занятий, облепивших его полуголых девиц, не вызывал сомнений. Виконт осмотрел нежданного гостя воспаленными до красноты глазами, хрипло хмыкнул, снизил пультом звук в грохочущих колонках и предложил присоединиться то ли к игре, то ли к щупанию девочек. Девочки поглядывали с интересом. «Брысь», — сказал Тандаджи негромко. Дамы напряглись, нюхом чуя служителя закона. Но то ли атмосфера была вполне комфортной, то ли они чувствовали себя в безопасности, но удаляться не спешили. «Какой строгий у тебя приятель!» — развязно проговорила одна из них, подошла, обняла стоявшего столбом Тандаджи, смачно поцеловала в губы, потянулась рукой к ремню. «Стойкий!» — она хохотнула, потерлась о гостя всем телом. «Милорд, может, травки ему? Пусть расслабится, а то я его буду полночи поднимать. Смугляшка, таких у меня еще не было. Хе!» Кембридж охотно достал самокрутку, раскурил, протянул молчащему Тандаджи. Девочка, отчаявшись разбудить каменного Тидуса, разочарованно отошла, плюхнулась в кресло. «Есть разговор», — сухо сказал Майло, игнорируя воняющее дурманом угощение. «Говорите», — махнул рукой Виконт и затянулся сам. Посмотрел на лицо майора, снова хмыкнул, потрепал одну из девиц пониже спины, достал из кармана пачку денег. «Сегодня забава отменяется, девочки», — произнес он лениво. «Будем развлекаться мужской компанией, так что собирайтесь и на выход». Дамы не стали спорить. Деньги перекочевали в руки старшей, они оперативно и весьма скромно собрались и скрылись. Кембридж курил, откинувшись на спинку дивана, и выглядел совершенно измотанным. Еще измождённее, чем месяцем ранее, еще страшнее. «Что у вас?» — спросил он умолчавшего Тандаджи. Ткнул косяк в пепельницу, достал сигарету, прикурил уже ее. «Да откройте окно, не кривитесь». Майло не стал спорить. Глаза уже слезились, и он еле удерживался от того, чтобы не расчихаться. Распахнул ставни. В гостиной сразу посвежело. Сел в кресло рядом с Виконтом. На полу валялись бутылки. На столе так и лежали карты с недоигранной партией. В центре стояла переполненная пепельница. Окурки просыпались на темную столешницу. «Кого из этих людей вы знаете близко?» Тандаджи сразу перешел к делу, открыл папку с фотографиями, дал в руки Кембриджу. Тот быстро пролистал, назвал фамилии. «Зачем вам?» «Подрабатывают шантажом, по всей видимости». Тидус взглянул на собеседника. Тот с любопытством слушал его. «Среди аристократов. Нам нужен живец, лорд Кембридж». Виконт захохотал. «Господин Тандаджи, оглянитесь, вы издеваетесь? Чем меня можно шантажировать? Моей репутации уже ничто не способно навредить». «Вы ведь можете совершить что-то, за что вас могут посадить в тюрьму, Кембридж», — любезно пояснил Тандаджи. «Или выслать обратно в Ирляндию, или того хуже, на рудники, по приговору суда. Например, сбить человека, будучи пьяным и обкуренным». Глаза Кембриджа иронично блеснули. «Но до этого мы не дойдем», — сказал Тидус успокаивающе. «Я полагаю, хватит и угрозы тюремного заключения». Люк курил и думал, закрыв глаза. «Почему я?» — спросил он внезапно. «Вы подходите на роль жертвы», — бесстрастно объяснил Тандаджи. «И у вас много денег, и все поверят в то, что вы совершили нечто ужасное, как раз из-за вашей репутации, милорд. Довольно будет растрепать по секрету нужным людям из этой папочки, Виконт». «И не боитесь, что я расскажу всем и каждому о вашем предложении?» — прищурился хозяин дома. «А мы с вами договорчик составим», — легко откликнулся Тандаджи. «Удачно проведете дело. Приглашу вас в штат. Нам нужны ловкие агенты. Но...» Тут он снова оглядел окружающее. «До этого времени никакой наркоты, Кембридж. Продержитесь до конца задания. Помогу вам забыть о ней навсегда». «А не пойти бы вам, начальник?» Зло процедил виконт, отшвыривая сигарету. «И вы меня воспитывать взялись?» Тедус встал, снисходительно посмотрел на собеседника. «Упаси боги!» — сказал он невозмутимо. «Я предложил вам выбор. Вот это гнилое болото...» — он обвел рукой гостиную. «Или новая, экстремально опасная жизнь и масса заданий для вашего скучающего ума. Если согласны, приходите завтра в управление. Трезвым!» — добавил Майло перед тем, как повернуть ручку двери. Кембридж не появился ни завтра, ни послезавтра. Все это время он пил, как проклятый, кололся и носился по городу в невменяемом состоянии, о чем Тандаджи исправно докладывали наблюдатели. Как ухитрился никого не сбить, удивительно. Пришел виконт на четвертый день. Брякнулся в кресло, достал сигарету и совсем другим голосом сказал. «Ладно, давайте свое дело. Все равно меня больше ничего уже нормально не вштыривает». Люк вписался в расследование с азартом первооткрывателя. Превосходно отыграл свою роль. Правда, первые дни провел в ломке, тогда-то и пригодились виталисты с врачами и капельницами. Не дав новоявленному агенту передохнуть, Тандаджи кинул его на второе дело, потом на третье, выбирая пожестче, поопаснее, настоял на тренировках в тире, на занятиях по борьбе, и сам не мог налюбоваться на плоды рук своих. Кембридж был мастером импровизаций, и отдавался делу с такой восторженной безуминкой, так рисковал и подставлялся, что иногда и невозмутимому Тедусу становилось страшно. Но результат перебивал все. Сколько же дел благодаря ему было раскрыто с блеском, сколько преступлений предотвращено. А методы? Пусть он продолжал пить, безобразничать и совращать женщин, зато делал это с пользой для страны. Так королевство Рудлок получило еще одного верного гражданина, а Тандаджи — превосходного агента. Храм всех богов был тих и безлюден, и статуи великих стихий на фоне светлых стен казались настоящими колоссами. Отблески мерцающего погодного купола вспыхивали на их лицах, строгих, задумчивых, яростных, печальных и нежных. И создавалось полное ощущение, что Стрелковский, шагая по слишком громко хрустящему песку, нарушил их уединение, время, когда они могут отдохнуть от посетителей. Игорь не сразу поехал в храм. Он колесил по городу на машине, стоял в пробках, думая о том, что ему совершенно не хочется домой, к Люджине. Он знал и видел в ее глазах все, что она не может сказать и никогда не скажет, и чувствовал себя подлецом. Потому что не может и никогда не сможет ответить. Стрелковский обнаружил себя в спальном районе, где жила старая учительница, их с Полей бабушка, Тамара Марковна. И хотя недавно уже был у нее, остановил машину у магазина, снова закупил продуктов, любимых старушкой конфет и пошел напрашиваться в гости. Тамара Марковна была уютной и доброй, как пуховый платок, деликатной и интеллигентной, и так живо рассказывала о своих учениках, расспрашивала о Полине и о Люджине, что он пригрелся, расслабился и успокоился. И уже в состоянии полного умиротворения поехал в храм помолиться и спросить совета. Сколько раз за прошедшие 7 лет он выполнял этот ритуал, наполнить драгоценными маслами чаши у ног божественных стихий, поклониться, встать на колени, прочитать словословие. Шепчущий речитатив, громко он не мог, голос срывался, всегда вызывал у Игоря почти экстатическое состояние. Будто обугленная и скукоженная душа расправлялась, через невозможную боль обновлялась со стыдом и осознанием собственной ничтожности перед огромным потоком любви, исходящей от тех, к кому он обращался. Боль приносила слезы, слезы очищали, утешали, просветляли, и душа вставала на место. Здесь он мог отдохнуть от своей тоски, от потери, которая убивала его. Там, где было тяжело, становилось легко. Туда, где бушевала ярость и злость, приходило смирение и тихая печаль. Здесь у него ничего не болело, но снаружи, в мире, все начиналось снова. Стрелковский скорее почувствовал, чем услышал тихие шаги со стороны келий. По песку легко ступал его священство — и Игорь откуда-то понял, что тот ждал его. «Ты хотел задать вопросы, брат», — мягко и тихо сказал старый служитель. Откинул капюшон, расправил полы накидки и аккуратно уселся на песок рядом с посетителем. Стрелковский склонил голову, и его священство легко погладил Игоря по волосам. От руки старика становилось спокойно и светло, будто он вышел в лес ранним летним утром и дышал всей грудью, вдыхая солнце и прохладу. «Я хочу вернуться», — признался Игорь, на миг прикрыв глаза от этой отеческой ласки. «Мне тяжело, отец». Священник покачал головой. Глаза его казались глубокими, темными, и на секунду Игорю стало жутко, будто не глава церкви сейчас с ним разговаривал, а кто-то из высших. «Сюда приходят жить, брат, а не умирать», — произнес он певуче. «Приходят те, кто не может жить, не служа, а ты сейчас выбираешь себе способ самоубийства». «Я давно уже мертв, отец». «Неужели в тебе нет ничего, что тебе дорого, брат?» — тихо спросил священник. «Жить стоит даже ради крохотной искры любви, Игорь, даже ради надежды, да и просто жить стоит». Стрелковский молчал, глядя на печальную улыбку синей богини. «Жизнь», — служитель говорил размеренно, будто рассказывал малышу волшебную сказку, — «дается не просто так. Самоубийство не зря считается тяжким грехом, брат мой. У каждого натуре есть своя задача. Главное — прожить жизнь до конца, принимать испытания с достоинством и смирением. Нет ничего, что дается тебе, что было бы тебе не по силам, Игорь. У каждого своя задача». Священник вздохнул. Он был стар, очень стар и очень устал. Но его служба еще не закончилась. «Это как всем миром нести огромную, размером с океан, чашу с водой», — продолжил он. «Непосильно, тяжко, страшно. Но сойдет с дистанции один, другой, третий, и остальные не удержат. И тем, кто сошел, все равно придется пройти этот путь уже в следующей жизни, и еще тяжелее, искупая все недоделанное в прошлом. Если только их уход не перевернет чашу, не уничтожит этот мир. Поэтому священник пытливо взглянул на Игоря. «Если ты решишь прийти обратно, мы примем тебя, брат, но тогда твои долги придется затыкать другими жизнями. Мир ждут серьезные потрясения, и кто знает, может, именно тебе уготовано его спасти?» «Из-за демонов?» — спросил Стрелковский. «Что им нужно, отец?» Глава храма улыбнулся печально. «Мне дано много знаний и много ограничений. Я не имею права раскрывать секреты доверившихся храму темных. Но скажу тебе, ошибаются не только люди, но и боги, и им тоже не все ведомо. Их власть распространяется на наш мир и только. И что делать, если и ошибка несет за собой смерть, и ее исправление, скорее всего, тоже? Я не понимаю», — признался Игорь. «Он знал, что лишнего его священство не говорит, и что разговор важен и нужен, если он сам пришел сюда, к нему, но не понимал». «Знание придет в свое время, брат», — мягко сказал священник. «Запомни», — голос его вдруг зазвенел, налился силой. «На место любого ушедшего и отказавшегося платить долг становится другой и платит за его слабость своей кровью. И чем сильнее место в мире того, кто ушел, тем больше людей отдают жизни, чтобы восстановить гармонию. К сожалению, есть такие потери, которые несут за собой тысячи и тысячи смертей. А сейчас он с кряхтением встал, накинул капюшон. Иди домой, там тебя ждут». Глава Дома богов удалился так же тихо, как пришел, а Игорь обдумывал его слова, вглядывался в лица богов, снова просил дать ответы. Чего им ждать? К чему готовиться? Пропускал сквозь пальцы песок, тот шуршанием падал вниз, и каждая песчинка занимала свое место. Время текло незаметно, и уходить не хотелось. Он растянулся на песке, рассматривая мерцающий купол, статуи, вдыхая резкий запах ароматических масел и отпуская мысли, забывая, где он, что вокруг. И чудилось ему, странными объемными цветными кружевами пульсируют и сплетаются над ним и яростный жар от вечного воина, и лесная свежесть от зеленого, и мягкий ветерок от белого целителя, и умиротворение от желтого, и чистая любовь от синей, и тяжелая, болезненная пустота от статуи черного жреца, что стояла в стороне. Сплетаются, превращаясь в картины то ли прошлого, то ли будущего, в голоса людей, давно умерших и еще не родившихся, в плач новорожденных и последние вздохи уходящих в мир иной, в картины эпических битв и жарких объятий любовников, матерей, кормящих грудью своих детей, и детей с их ясными, чистыми душами. Игорь лежал, тяжелый, неподвижный, крошечный, и, не моргая, глядел вверх, придавленный открывшейся ему вдруг картиной мира, оплетенный нитями жизни, покрытый туманными слоями стихий, полный знаков и смыслов, и мир бушевал потоками энергий и плескал эмоциями. Видел Игорь и колодец, глубокий и черный, прошивающий бытие насквозь, чувствовал тянущий из него ужас и запах крови. И небесные чертоги открывались ему многоцветным сердцем мира, тесным сплетением первоэлементов, что переходили один в другой, враждовали и сливались, даровали жизнь вечной своей борьбой и единством. И там, из этих сияющих чертогов, на фоне мощных водопадов других стихий, тонкой паутинкой лилась вниз, к Туре, вечная смерть. И медленно, болезненно бился ее источник, маленькое темное пятнышко, окутанное лазурными потоками любви и слез, продлевающими его агонию и не имеющими права не делать этого.